И часто, когда барон уже крепко спал, она плакала холодными слезами отчаяния. Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Вот что с горечью ответила Вера матери, когда та, заботясь о здоровье дочери, краснея, стыдливо задала ей несколько интимных вопросов. «И вообще, мамочка, я очень завидую животным. У них есть для этих радостей определенные сроки. Они могут отдохнуть. А еще больше завидую пчелам. Я читала на днях об их жизни. Им и без детей дело по горло. А царица, только раз узнав эту сладость брачных утех, кладет яйца всю жизнь». Широко раскрылись глаза Надежды Васильевны. Сладость брачных утех. И каким тоном сказано. Она, всю жизнь отдававшаяся не только по собственному выбору, но и по страстному влечению, как могла она себе представить этот инстинктивный протест свободно рожденного человека против гнета, узаконенного обществом насилия? Надежда Васильевна испугалась. Ей вдруг вспомнилась собственная, никогда не изгладившаяся из сердца обида, нанесенная ей ее мужем, этим беспутным, но страстно любившим ее Сашей Масоловым. Она застала его, когда пьяный он бил ее девку, с которой жил, обманывая жену. И сейчас, точно это вчера случилось, помнит Надежда Васильевна, как муж схватил ее на руки, унес в спальню, смеясь пьяным смехом, забыв перед нею свой страх любви, свою боязнь обидеть ее. И как, несмотря на ее гнев, а затем отчаянную борьбу, он все-таки взял ее. О, это позорное воспоминание! И сейчас от него горит лицо. Это была его последняя ласка. Затем наступил разрыв, потом его смерть. До самого последнего часа она не могла простить Саше этого насилия, этой обиды. А ведь Саша был ей мужем, мужем и любовником. Она передохнула и оглянулась на дочь. «Он изменил мне, он разбил мое сердце, а барон ничем не виноват перед Верой и никогда ей не изменит. Он однолюб и по натуре честен. Сладость брачных утех». Ей хотелось сказать дочери: 9/10 женщин в браке покорно несут свою долю. Но разве Вера жаловалась? Она просто ответила на поставленный ей вопрос. Указывать ей, что это долг ее, у Надежды Васильевны не хватило храбрости продолжать беседу. Ей просто стало страшно. За этим отвращением, за этим протестом, за этой странной критикой супружеских обязанностей крылось что-то большее, чем не проснувшаяся еще натура со своими идеалами жизни и требованиями радости. Это было отсутствие религиозности. Ей вспомнилось, как охотно Вера в девушках ходила в церковь. Теперь, отговариваясь нездоровьем, она почти совсем не молится. Она когда-то просилась в монастырь. Все девушки переживают это в пору физического развития, особенно в зависимости от любовных неудач. Все хотят быть Лизой Калитиной. Это быстро, бесследно проходит. Но Вера и религиозна-то была по-своему. Она никогда не вставала вместе с матерью к заутренне или ранней обедне, никогда не тянула ее на богомолье. Она любила только всеночную, вернее ее обстановку, огни, полумрак, свете тихий, настроение. Любила Бога холодно и требовательно. Надежда Васильевна пришла к странному выводу, что свою Веру она совсем не знает. Впрочем, нет, знает хорошо одну черту ее души — гордость. еще в ребенке ее подметила. «В сущности, это основа ее души», — подумала Надежда Васильевна, и ей стало легче. Гордость — огромная сила в женщине. И в сношениях с людьми, и в отношениях с мужем — это тот фундамент, на котором можно строить здание, без опасения, что случайно налетевший вихрь снесет его стены. Гордость женщины — это надежная крепость, которая выдержит удары судьбы, будет ли это измена мужа или собственное увлечение другим.